Лариса с облегчением вздохнула. Вот, значит, в чем дело. Теперь все стало на свои места. Может быть, та женщина, с которой он на днях приходил домой, вовсе не любовница его, а просто какая-нибудь родственница, которая помогает убирать, мыть, выносить мусор. Когда идет ремонт, такой работы всегда много. Она цепким взглядом окинула квартиру. Неплохо, совсем неплохо, ухоженное жилье. Всюду чувствуется аккуратность и вкус. Алик предложил ей пройти в комнату и устраиваться поудобнее, а сам отправился хозяйничать на кухню. Лариса уселась на мягкий, обитый велюром диван и попыталась сосредоточиться. Все-таки задача перед ней стоит не самая простая — втереться в доверие к человеку и заставить его говорить о своей покойной жене. Ну, пусть не о жене, расписаны-то они не были, но ведь столько лет прожито вместе. На стене напротив дивана висела большая, вставленная в рамку, фотография Дербышева. Он и еще какой-то мужчина стоят рядом, одетые в костюмы для верховой езды, и держат под усцы лошадей. Впрочем, определение «какой-то мужчина» было явно надуманным. Это лицо Лариса прекрасно знала, оно мелькало на телевизионном экране почти каждый день. Известный политик, депутат Государственной Думы. Да, ничего себе знакомство у Виктора Александровича. Скинув туфли и забравшись на диван с ногами, Лариса Томчак снова вернулась мыслями к тому, ради чего затеяла всю эту историю с письмом и знакомством к Стрельникову. Даже если окажется, что отец Наташи Цукановой не он, то, может быть, он стоял рядом, видел, знал, что происходит, и не защитил несчастную девчонку, которую банально подпоили на новогодней студенческой вечеринке. Господи, самое главное, чтобы виновником не оказался Томчак. В любом другом случае она свернет шею этому обаятельному деспоту, этому эгоистичному тирану, виновнику стольких пролитых ею слез. Она снова стала вспоминать. Была прекрасная летняя суббота, солнечная и теплая. Они давно уже планировали эту поездку на дачу вместе с друзьями. В том и был смысл, чтобы непременно ехать вместе. Предполагалось, что товарищ Славы поможет ему сделать кое-какую работу по ремонту дома, требующую совместных мужских усилий и специальных навыков, которых у Славы как раз не было, а у его товарища были. Поездка несколько раз откладывалась, потому что очень трудно было подгадать так, чтобы оба мужчины были свободны. Наконец выбрали день. У жены приятеля на субботу падал день рождения, и было решено ехать на дачу часов в 12 дня, быстро сделать необходимые ремонтные работы, а дамы в это время приготовят стол, после чего можно будет с чистой совестью начинать праздновать до вечера следующего дня. Идея понравилась, и к ее воплощению обе семьи готовились всю неделю. В субботу около 11 утра позвонил Стрельников. Надо срочно подготовить устав Фонда развития и поддержки гуманитарного образования, сказал он голосом, не терпящим возражений. Сколько времени тебе понадобится? Как срочно это нужно, уточнил Томчак. Сегодня вечером документ должен лежать на столе у заместителя премьера. Возьми ручку и запиши, какие моменты должны быть отражены. Минут 20 Стрельников диктовал по телефону свои требования к документу. Когда будет готово? Томчак посмотрел на часы. Было 11:55. Часам к 3, вздохнул он безнадежно. К 3 я пришлю машину, чтобы забрали документ. Лариса стояла рядом, молча слушая весь разговор. Ты с ума сошел? Тихо спросила она. Мы же в 12 выезжаем из дома. Ларочка, ну что я могу сделать? Он мой начальник, и я должен выполнять его поручение. Вы поезжайте без меня, отдыхайте на природе. Я быстро сделаю этот устав и примчусь к вам. Давай позвоним ребятам, попросим, чтобы они заехали за тобой и взяли в свою машину. Тогда мне не придется ехать к вам на электричке, и в 4 часа мы уже будем все вместе. Он позвонил друзьям, но те решили проявить солидарность и не захотели ехать на дачу без него. «Подумаешь, выйдем не в 12, а в 3, — спокойно заявили они, — зато вместе».